Глава 3. Первая мысль – мое пальто военнопленный. Они не могут его пытать, так что оставь его. Вторая мысль – черт побери, это же мое пальто из искусственного меха цвета розовой жвачки. Это моя броня, воплощение моей личности. На сентиментальной шкале оно стоит на втором месте после моей древней черепахи Джемми. И кроме того, я уже дрожу от холода. Погодите-ка, у меня же там есть свой человек. Кэллум. Я посылаю ему смс-ку, полагая, что он, конечно, сочувствует мне и выполнит мою просьбу. Немедленно приходит ответ. «Я отдам тебе твое пальто, если ты придешь ко мне на свидание». Я удивленно моргаю. «Ты же видел, как меня публично и унизительно уволили, и теперь требуешь секс за свою услугу? Но ты у меня дождешься». Не ответить ли, что купила это пальто на распродаже всего за 50 фунтов 3 года назад, так что оно того не стоит. Но моя цель – получить свое пальто, а не фотографию, на которой оно в мусорном баке. «Ха-ха-ха, разве я не безработная, к тому же без гроша в кармане, так что вряд ли смогу заплатить за выпивку в свой черед. Увидимся у парадного входа через 1 минуту». «Я сам заплачу. Это означает, да?» «Как это противно. Терпеть, когда тебя пытаются заставить что-то сделать, и признают это, но тем не менее продолжают. Окей, соврем». «Конечно. А ведь он знает, что у меня есть бойфренд. Как-то раз упомянул в разговоре. Значит, его зовут Робин?» «Я стою у входной двери, но Кэллуму не видно». Прождав 5 минут, которые кажутся 5 часами, посылаю ему следующую смс-ку, состоящую из вопросительного знака. Проходит еще 3 минуты, и, наконец, он появляется. Приходится крутиться, ведь я теперь один. Может быть, я должна принести за это извинения? Я смотрю на вещь, которую держит Кэллум. Это бежевый тренч. Это не мое. О, мое розовое и пушистое. Кэллум исчезает за дверью. Снова тянутся минуты. Вряд ли в гардеробе есть еще одно пальто цвета розовой жвачки, что оправдало бы столь долгое отсутствие. Я заглядываю в окно, затянутое сеткой чайного дерева. Кэллум принимает заказ возле стола на 8. Он болтает и шутит, и явно не торопится. Досада одерживает победу над стыдом. Я распахиваю дверь и строевым шагом вхожу в ресторан. Под взглядом многочисленных глаз открывает дверь за баром. На обратной стороне крючки, и на одном из них висит мое пальто. «Юная леди! Юная леди!» Обернувшись, я вижу, что меня подзывает мистер Кит. Я бросаю настороженный взгляд в сторону кухни. А впрочем, что еще может мне сделать Тони? Уволить во 2-й раз? Я приближаюсь к столику мистера Кита. Он вытирает губы салфеткой. Мне жаль, что так получилось, если бы я предвидел последствия. «О, все в порядке», — отвечаю я. «Это не ваша вина». «Запомните на будущее. Честность всегда лучшая политика». Я удивленно смотрю на него. Он снова отчитывает меня. «Какого хре?» «Я сказала правду. Это шеф-повар солгал», — отрезаю я. «Но вы же сказали, что повар приготовил мне другое блюдо». «А, так вот в чем дело». «Нет, не приготовил, но сказал мне, чтобы я...» «И вы солгали?» «Чтобы не потерять работу. Он велел мне солгать». «И что, это вам помогло?» Я открываю и снова закрываю рот, безмолвно повторяя «это он солгал». «В любом случае, я решил не писать об этом ресторане, чтобы не ставить вас в неловкое положение. У меня отвисла челюсть. Но именно этого он и хотел. Вот почему он меня уволил. Чтобы вам было неловко писать о том, какая тут дерьмовая еда». Мой голос становится пронзительным. И теперь уже все смотрят на меня. «Напишите об этом. Расскажите всем, что тут творится, и о том, что меня уволили. Мне все равно». «Это не очень-то коллегиально, не так ли? Или...» Продолжаю я, чувствуя, как все в зале затаили дыхание. «Я напишу об этом для вас. Я могла бы написать вам хороший материал об этом ресторане, ведь теперь больше нет конфликта интересов». Мистер Кит откашливается. «Хорошо, официантка месяца». Мне хочется упомянуть о том, как на маргарине в бочонке отпечатались следы лап грызунов, и Тони снял верхний слой ложкой для мороженого и продолжил использовать этот маргарин. А еще можно вытащить мой телефон и показать мистеру Киту смс-ку от Тони, которую я только что получила. Да, тогда Тони конец. Кэллум в ужасе уставился на меня. Когда он переводит взгляд на дверь кухни, я понимаю, что сейчас будет. Тони выступает с важным видом, в руках у него другая тарелка с пастой. Вид самый добродушный, но, когда он замечает меня, глаза становятся как буравчики. «Никак не можешь уйти, хотя тебе больше не платят? Все, Джорджина, уходи, клиенту надоело с тобой припираться». Тони ставит тарелку на стол, карбонара выглядит довольно прилично. Наверное, Тони заглянул в Google и добавил в нее яйцо. «Я с ним не припираюсь, он сам со мной заговорил, я вернулась за пальто». Стук ножей и вилок еще не возобновился, так что слышно только нас и еще «Воларе, воао». В эту минуту я замечаю кого-то позади мистера Кита. Это маленькая девочка со стрижкой Паш в большой бумажной короне с надписью «День рождения». Ее щеки измазаны томатным соусом. Она оторвалась от «пенне маринара» «паста пенне с соусом маринара» и вместе со своей семьей слушает эту непристойную перебранку. Мы портим праздник малышки, которой исполнилось 5 лет. Поскольку все напряженно ждут, что я буду делать дальше, то это моя вина. Мои немногочисленные хорошие воспоминания детства связаны с радостным волнением, когда меня водили куда-нибудь пообедать. Я ела куриные наггетсы и клянчила вторую порцию кока-колы. «Забудьте, я только хотела забрать свое пальто. Вот и все». «Смотри, чтобы тебя не прищемило дверью», — бормочет Тони, затем, повысив голос, обращается к мистеру Киту. «Надеюсь, эта драма не испортит вам аппетит». «Надеюсь, карбонара не испортит вам аппетит», — говорю я, и мистер Кит качает головой. Повернувшись, я выхожу из зала, ощущая на себе взгляды всех присутствующих. Я никогда не считала эту работу такой уж хорошей, но и не думала, что все закончится так унизительно. Дверь захлопывается за мной, и я делаю выдох. Я шагаю по улице слишком взвинченная, чтобы поискать в сумке сигареты. Мне не хочется, чтобы ситуация обернулась приступом паники. Я помню, что говорил психоаналитик, когда я чувствую, как тревога вздымается, словно волны в море, нужно сосредоточиться на дыхании. Мой телефон подает сигнал. Держи наше свидание в секрете. Тони рассвирепеет, если узнает, и уволит меня тоже. Кажется, Тони уже рассвирепел. Я вижу еще одну смс-ку. «Хрен тебе, принцесса, у меня для тебя нет работы, и тебя нигде не возьмут, стоит мне только слово сказать. Ты в черном списке, следующая работа у тебя будет на Северном полюсе». Я набираю ответ. «Тони, твоя фамилия не Сопрано. Если бы ты был из клана Сопрано, то знал бы побольше об итальянской кухне». На самом деле, я не столь легкомысленно отношусь к его угрозе. Бистро Шеффилда со средними ценами – это маленький мирок. Теперь я не смогу заплатить за квартиру в следующем месяце. Я не привыкла наживать врагов. Обычно я виртуозно сглаживаю острые углы и умею умиротворять. Хотя, возможно, я льщу себе. Прибывает третья смс-ка. Она от моей сестры Эстер, которую мне никогда не удавалось умиротворить. «Ты придешь в воскресенье вместе с Робином? Отвечай поскорее. Жаркое из говядины. Дай мне знать, нет ли аллергии на йоркширский пудинг или на что-нибудь еще». Вот такие смс-ки всегда шлет мне Эстер, как будто я нерадивый сотрудник в ее бухгалтерской фирме. Правда, шпилька в последней фразе направлена против Робина. Его сейчас нет в городе, но все равно спасибо. Икс. А еще я виртуоз по части невинной лжи. Робин и мои родственники плохо сочетаются. Попробовав два раза привести моего бойфренда на семейные сборища, я решила отложить проект объединения на неопределенный срок. Я сворачиваю за угол, и то, что психологически это аморе скрылся с моих глаз, слегка помогает. Все хорошо. Через два года будет тапас-бар, где замороженные креветки становятся в микроволновке резиновыми. Правда, есть и плюс. Робин будет в восторге, когда я сегодня вечером расскажу ему о своем увольнении. Я уже мысленно репетирую ключевые моменты, которые вызовут смех. В школе все настойчиво требовали моих историй, так как я хорошо рассказывала. Если у меня случались ужасные летние каникулы, то, вернувшись в школу, я превращала их в чистое золото. «Джордж, расскажи ту историю, где...» Однажды Джо сказала с восхищением. «С тобой всегда происходят безумные вещи. Ты как магнит притягиваешь безумие». Это могло бы показаться не очень лестным для меня, но Джо никогда не была подлой. Она всегда говорит только то, что думает. И я объяснила. Я умею подмечать вещи. Умение оценить абсурд пригодилось мне в детстве. Трясущимися руками я щелкаю серебряной зажигалкой, ощущая ее приятную тяжесть, и загорается кончик сигареты. Вдохнув никотин, я сразу чувствую себя лучше. Ни к чему поддаваться обстоятельствам. Сейчас ранний зимний вечер, и от холода воздух кажется дымным. Чувствуется атмосфера уикенда. Толпы в Брумхеле, запах лосьона после бритья смешивается с духами. Слышится оживленная болтовня, значит, уже опрокинули пару стаканчиков. Я рассматриваю свое отражение в витрине «Бетфред», переминаясь с ноги на ногу. Обычно я спорю с мамой, когда она говорит мне, небрежность очаровательна в юности, но с возрастом она становится неуместной, Джорджина. Но сейчас мне подумалось, а не отдает ли мой игривый вкус, короткие платья и жидкая подводка для глаз, последним выходом в Бруклин. Второй сингл немецкой группы Modern Talking. Не переборщи с макияжем, ты же блондинка. То ты панк, как Дэрил Ханна в «Бегущем по лезвию», а через секунду Джули Гудиер. Джули Гудиер. Родилась в 1942 году, английская актриса. Как же мне будет не хватать сомнительных комплиментов Тони. Я начинаю писать Робину смс-ку о своем увольнении. Ты ни за что не угадаешь, что сделали эти твари. Но затем стираю. Раз уж у меня неожиданно освободился вечер пятницы, нечего тратить его на прозаические смс-ки. Мне хочется обставить все это элегантно. На одном из наших первых свиданий, я говорю «свидание», но на самом деле меня приглашали в квартиру Робина выпить красного вина, и в конце концов около 9 часов вечера он размахивал передо мной рекламой ресторана с едой на вынос и спрашивал «Ты ела?». Робин сказал «Проживай свою жизнь, как в этой песне». В тот момент звучала песня Элвиса «Подозрительные умы», так что я спросила «Как проживать? Подозрительно?». У него громоздкая стереосистема с вертящимся диском, такая старая, что уже может считаться модной, с лампочками регулятора громкости, от которых образуется рябь. Я имею в виду то, как она замирает в конце. Песня и так уже блестящая, но этот финал гениален, потому что он неожиданный. В эту минуту хорошее превращается в великое. Сделав паузу, Робин продолжает. Все думают, что нужно все делать определенным образом. Моногамия, брак, ипотека. К пункту 2 прилагается 4 детей, поскольку иначе что же делать со второй половиной жизни? Мыть автомобиль и жарить цыпленка в духовке каждое воскресенье? Уильям Блейк сказал. Оковы, выкованные разумом. Люди не хотят избавиться от свода правил, это их пугает. Все мы живем в неволе. Я подумала, что жареный цыпленок – это совсем неплохо. Но я знала, что Робин сейчас не просто делится своими взглядами на мир. Это завуалированный намек для меня. Если бы он собирался завести семью, то уже сделал бы это Джорджина. Спасибо, мама. Я была исполнена решимости сохранять бесстрастный вид. Сконструированная реальность, как в «Матрице». Я беру в руки меню шанхайского сада. Да, запреты – это иллюзия. «Скажи это моему офицеру по надзору», — сказала я. Сотрудник суда, который наблюдает за поведением условно осужденного. Робин рассмеялся и, открыв окно, зажег косяк. «Молодец. Я чувствую удовлетворение от того, что я крутая девочка. Не разделишь ли ты со мной иллюзию риса кунг-по?»